«Не мог и не могу до сих пор», — кивнул Люциус, и Северус заметил горькую складку у его губ. «Но как союзнику ему цены нет. Вместе Малфой и Паркинсоны могут немало, и пускай лучше мне прикрывает спину Патрокл, чем кто-то еще. Его слабости мне хотя бы известны. А эта дамочка», — скривился Северус. Перед глазами мелькнули неприлично длинные ноги и неожиданно властный жест, которым она остановила его на полуслове. «Она действительно тетка маленькой Паркинсон?» Люциус кивнул и прищурился. «Странно, что ты совсем ее не помнишь. Поликсена Паркинсон, вы должны были сталкиваться в ставке у лорда. Она всегда приходила поддержать брата перед рейдом, ну и в целом крутилась среди боевки. Белла вечно ее задирала. Поликсену собирались выдать замуж за одного из блэков. Лично я всегда ставил на Сириуса, Вальбурга все мечтала, что старшенький опомнится и вернется в семью». Тогда Северус только скрипнул зубами. «Ну конечно, невеста Сириуса. Теперь понятно, почему она так вывела его из себя. С Сириусом, мать его, Блэком у них точно была бы идиллия, жили бы душа в душу». Сейчас, сидя у камина в своих покоях, Северус заново прокручивал в голове разговор с Люциусом. Что-то его царапало, и вскоре он понял, что именно. Поликсена Паркинсон. Они должны были быть знакомы, но Северус был уверен, он слышит это имя впервые. Вспомнился взгляд, словно выстрел в упор, он точно видел его раньше, и не раз. Северус напряг память, пролистывая в голове воспоминания до горькой сладости второй магической. Молодой Люций, еще не друг, но уже приятель, братья Лестринджи и Эванразье, оленей взгляд чокнутый белос из-под черного опахала ресниц, Руквуд, лорд. Он вглядывался в лица в своей памяти, но ни в одном не узнавал эту странную Паркинсон. Мог ли Люциус ошибиться? Северус с сожалением поморщился. Малфой прекрасно знал семейство Паркинсонов и сестру лучшего друга ни с кем бы не спутал. А значит, что-то не так с ним, Северусом. Под утро он пришел к единственному логичному выводу. Качественный обливейт, наложенный мастером своего дела. Северус не был уверен, но подозревал, что таких мастеров, способных заменить часть воспоминаний, да так ловко, что он годами этого не замечал, было всего два, лорд и его идеологический противник. Но зачем лорду или Дамблдору, чтобы Северус Снейп забыл Поликсену Паркинсон? До каникул оставалась всего неделя, когда Панси заметила, что Гарри ходит как в воду опущенный. Пару дней она внимательно за ним наблюдала, а когда поняла, что не понимает причин хандры, вызвала друга на откровенный разговор. Оказалось, Гарри хотел остаться в Хогвартсе, вполне понятное желание, если учесть его отношения с опекунами. Панси нахмурилась и задумалась. Ей очень хотелось вернуться домой, к тете, но она не собиралась бросать Гарри одного. Тетя поймет. Драко тоже согласился остаться, и МакГонагалл, хоть и пофыркала, но включила их троих в свой короткий список. Помимо них из ровесников гриффиндорцев по непонятной причине остался шестой Уизли, а из слизеринцев – Тианотта и улыбчивый Блей из Забини. Они быстро втянулись в праздничное расписание. Утром поздно вставали, к особой радости Панси, затем читали в гостиной, игнорируя ворчание Рона о змеях-заучках, а потом отправлялись на улицу. К удивлению Панси, до школы почти не гулявшей за пределами Мэннера, на свежем морозном воздухе можно было заняться целой кучей дел. Слепить снеговика, по настоянию Гарри и к недовольству Драко, без магии, покататься на зачарованных санках, покидаться снежками и даже полетать на перегонки. После их примирения Гарри с треском ушел из команды, но любить полеты не перестал, и Драко составлял ему компанию, пока Панси болела за друзей с трибун. На Рождество они посетили общий пир, с которого быстро сбежали, по-настоящему они отметили праздник вместе, в гостиной, с чаем из неизменного термоса и бутербродами. Панси никогда еще не было так легко и волшебно в этот день, строгие и грустные праздники дома не шли ни в какое сравнение. Наутро настал черед подарков. Драко подарил Панси самопишущее перо и получил в ответ от нее блокнот в коричневой кожаной обложке. От тети досталась целая корзина пирожных от Фортескью, на всю честную компанию. По совместному уговору в этот год Гарри только получал подарки, а не дарил, ему было негде их купить. Драко вручил ему такое же перо, как и Панси, только белое, а не черное, а Панси преподнесла новый амулет от чтения мыслей взамен взятого взаймы у Малфоя на Хэллоуин. Амулет был красивый, в виде химеры с головой льва и телом змеи подобного дракона. Панси не забыла, как Гарри рвался к ним на Слизерин, и хотела это увековечить. Некоторые подарки стали сюрпризом. Например, зеленый свитер от Молли Уизли с письмецом, в котором Гарри звали в гости, флейта от Хагрида и странный маленький сверток. Над ним Драко долго махал палочкой, а затем вертел его в руках, тряс и даже обнюхал, невзирая на смешки друзей. Вроде ничего, наконец с подозрением протянул он и передал сверток Гарри. Внутри оказалась мантия-невидимка, неожиданно очень высокого качества, а к ней прилагалась записка. «Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества. Что-то мне не нравится твой таинственный доброжелатель, Поттер», манерно произнес Драко, растягивая гласные. Он всегда так делал, когда волновался. «Мне тоже», — Гарри комкал в руках мантию, прожигая ее злым взглядом. «Зачем папа только отдал ее перед смертью, будь она у него?» Он резко встал, кинул мантию на кресло и быстро ушел в спальню. Пансис Драко переглянулись и, спрятав сомнительный подарок подальше, остались в гостиной. Было очевидно, что Гарри хочет побыть один, и Панси отлично его понимала. К концу каникул Поттер оттаял и даже согласился примерить мантию и пройтись в ней по безлюдному замку. Авантюрист Малфой настаивал на совместной прогулке, причем обязательно ночью, так интереснее. Но Панси завернула идею на подлете и настояла на коротком дневном выходе. Вернулся Гарри задумчивый, но довольный. Сторожевая кошка Филча его игнорировала, как и сам Сквиб. Мантия не пропускала звуков и запахов, а также скрывала колебания воздуха при резких движениях. Драко и Панси тоже примерили ее в атмосфере строгой секретности от любопытствующего Уизли. Ощущения были необычные, было странно и жутко не видеть собственное тело, скрытое мантией. После череды опытов Драко все-таки продавил ночную прогулку и отправился на дело совместно с Гарри. Наутро он в полном ажиотаже живописал, как спас Поттера от темного артефакта. Оказалось, ночью они набрели на пустующие классы и спрятались там от Филча. В глубине стояло странное зеркало, Драко не обратил на него внимания, а вот Гарри не мог оторвать глаз. Увещевания не помогали, и тогда Малфой не нашел ничего лучше, как в порыве отчаяния разбить зеркало. Гарри пришел в себя, но рассказывать об увиденном отказался наотрез, и Панси не настаивала. Гермиона Грейнджер сидела в библиотеке, спрятавшись за справочником по трансфигурации. Мадам Пинс уже запомнила ее как постоянного гостя и даже выделила отдельный столик у окна, где выдающейся ученице никто не мог помешать. Хотя Гермионе хотелось бы, чтоб ей помешали. Ну хоть разочек. Она кинула очередной взгляд поверх справочника на компанию, сидевшую возле стеллажей с книгами по зельеварению. Гарри Поттер, Драко Малфой и Панси Паркинсон, неразлучная троица. Панси что-то читала, хмурясь и изредка застывая взглядом на странице, а мальчишки чертили какие-то таблицы, вяло переругиваясь и отбирая друг у друга пергамент. Гермиона вздохнула и перевернула страницу. Она сидела так уже полчаса, с завистью наблюдая за чужой компанией, но никто так и не заметил ее тоскливый взгляд, как будто ее и вовсе не было. Панси заложила за ухо красивое черное перо и сладко потянулась. Гермиону она раздражала. Тогда, в поезде, незнакомая девочка произвела на нее сильное впечатление. Было в Паркинсон что-то, чего в самой Гермионе не было, какое-то спокойное достоинство. «Чистокровная ведьма», — пояснил Гере новый знакомый, рыжий Рон Уизли. «Из тех, кто родился с серебряной ложкой во рту, точно попадет на Слизерин, и туда ей дорога, змеище». Вот только Паркинсон просочилась на Гриффиндор, и Гермиона сгорала от злости, точно зная, что слизеринская змея как-то обманула шляпу, вот только доказательств она найти не могла. Панси жестом руки притянула к себе сумку, и Гера вспыхнула от негодования и поспешно отвела взгляд. Она уже знала из книг, что упомянутая в поезде акция изучалась только на четвертом курсе, но каким-то образом и Паркинсон, и Малфой, а в последнее время и Поттер постоянно пользовались продвинутым заклинанием как чем-то обыденным и самим собой разумеющимся. У Гермионы акция не выходила совсем, хоть плачь. Она вообще не понимала, как эти трое колдуют без палочки и молча, в учебниках об этом не было ни слова. Поттер устало тер глаза, сняв свои нелепые очки, и Гермиона, привычно перелистнув непрочитанную страницу, вспомнила, как недолго продлилась их странная дружба. Тогда Гере казалось, что все наконец-то встало на свои места. В новой школе у нее наконец-то появились друзья, ее заметили, к ней прислушиваются. Горькое предательство Поттера больно ударило по самолюбию, им с Роном предпочли богатеньких чистокровных деток. Больше всего уязвляла именно чистокровность Малфоя и Паркинсон. Старшие братья-близнецы Рона очень быстро пояснили Гере, что между дочерью обычных стоматологов и потомками древних волшебных родов лежит огромная пропасть, которую не обойти и не перемахнуть одним прыжком, как она привыкла. Все прочитанные от корки до корки учебники за первый курс никак не могли приблизить ее ни к элегантной небрежности акция в исполнении Паркинсон, ни к бешеной скорости и точности, с которой проклятый Малфой варил зелья. Их учили с пеленок, пояснил Невилл, к которому она пришла за советом, узнав, что он тоже из чистокровной семьи. «Г-г Гермиона, не переживай так, ты умная, ты точно будешь хорошо успевать». Похвала была приятной, но в душе словно засел ядовитый шип. Ей было мало успевать хорошо, Гера хотела успевать на отлично. Ее не устраивало быть одной из лучших, она должна была, даже обязана была стать самой лучшей. И противный Поттер. Гермиона никак не могла взять в толк, что тот нашел в своих недальвах. Она могла бы помогать Гарри с занятиями, составить эффективное расписание и делать вместе уроки. Чем, ну чем была лучше эта глупая Паркинсон? Она еще раз взглянула на соперницу по успеваемости, пытаясь оценить ее непредвзято. Мопсиха, как есть мопсиха. Курносый нос, подбородок с ямочкой, короткие темные волосы. Вот у нее, у Гермионы, волосы так волосы, мама всегда хвалила, называла их настоящим богатством. Не то что эти прилизанные прятки, фу. И Кари тоже дурацкая, Гермиона никогда бы так коротко не постриглась. И ало-золотой галстук Паркинсон совсем не идет. Гермиона тяжело вздохнула и перевела взгляд на расплывавшиеся перед глазами строчки из справочника. Ничего, она все выучит, и тогда Гарри точно поймет, с кем надо было дружить. Он вернется к ним с Роном, попросит прощения, и все будет так, как раньше. Гермиона простит его, и все будут довольны, а особенно директор, он так просил помощь однокурснику с учебой. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Северус. https://ipco-z7c2qkb. Люциус. https://ipco-jcd3nyp. Панси. https://ipco-n11h7kg. Гарри. https://ipco-wdcbqxw. Драка. https://ipco-jrx1fr8. Гермиона. https://ipco-r50bttj. Глава 7. Благими намерениями. Панси не спалось. Она молча разглядывала подсвеченный люмосом темно-бордовый полок на кровати и крутила в голове прочитанное в библиотеке. Получалось так себе. Как и любой приличный средневековый замок, Хогвартс изобиловал потайными ходами. Панси увлекалась историей, так что примерно представляла, где искать информацию, и уже изучила мемуары предыдущих директоров и даже нежданную находку, ветхий план конца 18 века. Вот только нигде еще она не встретила упоминания тайного хода, который начинался из невзрачного туалета на втором этаже. Панси потянулась к золотым нитям, обрамлявшим полок, и принялась заплетать их в косички, так ей лучше думалось. Проклятый ход не шел у нее из головы. Первое время после жуткой встречи с троллем память о нем отошла на второй план, вытеснилась насущными проблемами. Переводом на Гриффиндор, налаживанием контактов на новом факультете, а затем и сказочным волшебством каникул. Но теперь, когда все немного устаканилось, мысли Панси вновь вернулись к загадочному лазу. Она уже успела наведаться в тот туалет, даже дважды. В первый раз ее спугнуло привидение девочки в очках, выплывшие из сливного бачка, оглашая окрестности жалобами. На вопросы призрак отвечал вяло и только твердил что-то об обидчице Оливии и огромных желтых глазах, так что раздосадованной Панси пришлось отступить. Во второй раз она пришла рано утром, понадеявшись, что не застанет привидение. Так и случилось, и Панси, пользуясь случаем, осмотрела каждый дюйм помещения. Туалет как туалет, разве что чуть роскошнее остальных. Она пробовала включать воду, тянуть за краны и даже подергала окно, совсем как тогда, но все было тщетно. Стена оставалась просто стеной. Драко и Гарри в эти дни не на шутку увлеклись зельеварением. Бывший декан продолжал придираться к Поттеру, и для друга стало делом чести выбиться в лучшие ученики. Большую часть времени мальчики проводили в библиотеке, уткнувшись в таблицы, и сопровождавшая их Панси пользовалась этим, чтобы найти хоть какую-то подсказку. Увы, дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Она узнала массу сведений разной степени полезности. Как попасть на кухню, где находится ванная старосты выручай комната, а также как добраться до астрономической башни кратчайшим путем. И только проклятый туалет не спешил открывать ей свою загадку. Панси яростно заворочилась в кровати и села, растерла виски пальцами. И что ей так дался этот ход? Подумаешь, очередная тайна старинного замка, практического применения наверняка ноль. Он может вести куда угодно, в запретный лес, в Хаксмит, к дракучей Иве, в кабинет директора или в подсобку Филча. Вот только Панси не оставляла подозрения, что его замаскировали не просто так. Уж больно неподходящим было место, а значит, ходом не должны были пользоваться часто. Похоже, на другом конце располагалось нечто, что хотели скрыть. Панси задумалась. В мире магии была огромная прорва артефактов, могущественных зелий и волшебных предметов, которые имело смысл прятать от чужих глаз. На ум приходили философский камень, реликвии основателей, дары смерти и рецепты запрещенных зелий. И все это может перечислить первокурсница, а взрослый маг наверняка назовет еще пару десятков вариантов. Она скрипнула зубами. Следовало поразмыслить о совершенно других вещах, не имевших отношения к сокровищам прошлого, но обладавших практическим смыслом. Например, о том, почему Хагрид снова начал попытки сближения с Гарри, или о том, что близнецы Уизли стали слишком часто исчезать из общей гостиной, а возвращались встрепанными и полными нездорового оживления. Она чувствовала, что все это связано и закручивается вокруг Поттера, но тайный ход в туалете продолжал занимать все ее мысли. Раньше она не замечала за собой такой склонности к авантюризму. Неужели так проявляется переходный возраст? Какой кошмар! Панси еще раз прошлась по своим воспоминаниям. Вот она оперлась на раковину, вот метнулась к окну, что она упускает. Внезапно Панси припомнилась, как она, срывая голос, кричала на заклинившие оконные створки. Может, это и есть ключ к разгадке? Решено, завтра же она вернется туда снова и попробует подобрать пароль. Умиротворенная, Панси откинулась на подушке и наконец уснула мертвым сном. Драко варил зелье в паре с Гарри, довольно насвистывая себе под нос. До конца урока еще оставалось время, а у них уже была последняя закладка. Отлично, просто отлично. Спиной он чувствовал негодующий взгляд Грингер, та с ног сбилась, пытаясь за ним угнаться, но это, разумеется, было невозможно, не зря его обучал сам Северус Снейп. Драко обернулся к Маглокровке через плечо и смерил ее фирменным высокомерным взглядом, его он старательно репетировал перед зеркалом. Грингер дернулась, как от удара током, и стала кромсать ингредиенты еще быстрее, сдувая лезущие в глаза патлы. Ну-ну, пользуясь передышкой в рецепте, Драко принялся с интересом оглядываться по сторонам. За соседним столом Панси сосредоточенно мешала зелье, но он видел, что мыслями подруга далеко отсюда. В последнее время она как-то резко ушла в себя, и на выходных Драко собирался прижать ее к стенке. Внезапно одна из книжек с ее стола упала на пол, крестный, зловещей летучей мышью, носившийся по кабинету, задел полой мантии. Северус поднял раскрывшуюся книгу, мазнул по ней взглядом и застыл. «Мисс Паркинсон, задержитесь после урока». Крестный неожиданно аккуратно положил книгу обратно на стол и продолжил курсировать между партами, заглядывая в котлы, а Драко насторожился. Что могло так его поразить? Неужто Панси в открытую читает запрещенку? «Мистер Малфой, извольте не отвлекаться», ядовито прокомментировал крестный, и Драко кинулся мешать зелье, которое чуть не поменяло цвет из-за его раздолбайства. После урока он задержался у кабинета, дожидаясь Панси. Драко был один, упиравшегося Поттера утащила МакГонагалл, не оставлявшая попыток вернуть его в команду. Наконец подруга покинула кабинет, и была она бледной и удивленной. «Что там?» Драко аж распирала от любопытства. «Ты читала про непростительные, да или нет?» «Дай угадаю, трансмогрифианская пытка». «Это был просто учебник по зельям». Панси растерянно покачала головой. Было заметно, что рандеву с крестным выбило ее из колеи. «За четвертый курс. Иногда я ношу его с собой как справочник, там много полезных пометок на полях. Мне его мама оставила, я училась по нему дома». Всего-то, разочарованно протянул Драко. И чего крестный к нему прицепился? Мне кажется, он узнал почерк предыдущего владельца. Ну того, кто оставил пометки, предположила Панси. «Знаешь, я всегда думала, что это была мама, но сейчас заметила, что почерк отличается. Может, декан учился вместе с владельцем. А как учебник оказался у твоей мамы?» — спросил Драко, пока они шли по коридорам в гостиную. Панси пожала плечами. «Не знаю, но декан, то есть, профессор был очень зол. Мне даже показалось, он готов был меня проклясть. Да ну, не поверил Драко. Крестный, конечно, тот еще жук, но детей он атаковать не станет. Даже Гарри, хотя на дух его не выносит. Интересно, в чем причина? Я в библиотеку, приду к ужину, не в попад, ответила Пансии, развернувшись, ушла быстрым шагом. Драко проводил ее недоуменным взглядом и мысленно сделал заметку разговорить подругу как можно скорее. Панси устало положила голову на скрещенные руки. В библиотеке уже никого не оставалось, и даже мадам Пинс не было слышно. За окном давно потемнело, и стоило это заметить, как стало неуютно и тревожно. Панси совсем забыла о беге времени. Встряхнувшись усилием воли, она закрыла справочник и отложила его в сторону. Все, нечего тратить время на эти глупости. Со своим нелепым поиском сокровищ Панси совсем забыла про учебу, не ответила на последнее письмо тети и даже отдалилась от мальчишек, ну куда это годится. Возвращая книги на полку, она вспоминала свой утренний поход в тот самый туалет. Панси по очереди произнесла все слова, которые, насколько могла помнить, кричала тогда, открывая окно. Бесполезно, стена стояла как влитая. Панси не ожидала, что результат настолько ее разочарует. Она готова была поклясться, что разгадка кроется именно в словесном пароле, и неудача больно ударила по ее самолюбию. Справочник по магическим языкам она листала больше для очистки совести. Тетя увлекалась переводами с Габледука и упоминала, что иногда носители волшебных языков даже не замечают, как на них сбиваются. Вот только Панси не знала ни одного из них. Она возвращалась в гостиную опустевшими коридорами, до отбоя оставалось всего ничего. Портреты перешептывались в своих вычурных золоченых рамах, ноги холодил сквозняк. Панси поежилась и стала идти быстрее, не хотелось бы опоздать и попасться Филчу. Внезапно из-за угла раздались тихие шаги и шепот. Прислушавшись, Панси различила голоса Рона и Невилла и замерла, раздумывая, стоило ли попадаться со факультетником на глаза. С Невиллом их связывали неплохие отношения, но Рон так и не простил того, что Гарри предпочел дружить с ней из Драко. Ее сомнения прервал третий голос, звонкий и уверенный. Панси узнала Гринджера и тихо вздохнула. Соседка по комнате успела надоесть ей пуще горькой редьки. Общаться с Гермионой не тянуло, и Панси скользнула в ближайшую нишу, укрывшись за доспехами. Троица пропыхтела мимо, и она заметила в руках мальчишек тяжелый с виду ящик. Панси нахмурилась. Вся ситуация выглядела крайне подозрительно, и будь она префектом, то обязательно сняла бы баллы. Тем временем странная компания остановилась на перекрестке коридоров, неподалеку от ее ниши, и принялась заговорщически перешептываться. Навострившая уши Панси слушала перепалку со всевозрастающим ужасом. Дракон. Это был настоящий дракон, пускай маленький, но вполне живой и бодрый. И транспортировали его в деревянном, способном воспламениться, ящике. Панси застыла, чувствуя, как внутренности стремительно оборачиваются в лед. Пламя дракона не сбить и не потушить обычными средствами. Шрамы от него не свести ни зельями, ни заклинаниями. А еще драконы летают. Она с трудом вдохнула, от волнения позабыла, как дышать, и плотно зажмурилась. Нельзя позволить им уйти во свояси. Если дракон вырвется, их ждет если не гибель в пламени, так Азкабан. Но и помогать с замысловатым самоубийством Панси не собиралась. Позвать взрослых. Все эти мысли вихрем пронеслись у нее в голове, пока отдыхавшая троица неуклюже топталась рядом, меняясь местами и примериваясь нести ящик дальше. Наконец идея в голове Панси окончательно оформилась. Она резко толкнула доспехи перед собой, и те повалились на пол с оглушительным звоном и грохотом. Остроконечный шлем отлетел к ногам застывшего Невилла. Панси присела и, едва выглянув из засады, наколдовала ступифой. Незадачливые контрабандисты застыли в неловких позах. Дракон бесновался в ящике, бился об стенки, из щелей шел слабый дым. Оставить все так, или дождаться взрослых? Муки выбора долго не продлились. Привлеченная грохотом, по коридору неотвратимо чеканила шаг дежурившая МакГонагалл. Стоило Поликсене вернуться домой, как в окно постучал упитанный и надменный Филин. Она устало покачала головой, отвязывая записку от когтистой лапы. Хоть Поликсена и скучала по Малфоям, холодок между ними не успел исчезнуть, так что вечер за покером выдался непростым испытанием. Она всегда уступала бывшим друзьям в умении держать лицо, а потому не только проиграла 3/4 партий, но и выдала мимикой пару-тройку секретов. Прочитав записку, Поликсена недоверчиво фыркнула, содержание не лезло ни в какие ворота. Впрочем, с такими вещами не шутит, потому она собралась с силами, снова накинула мантию и направилась к камину. Внутри разгорался огонек веселой злости. Люциус распинался, что его любезный друг Северус отныне держит камин открытым для Читымалфаев и самой Поликсены. Вот и отлично. Она с удовольствием совместит приятное с полезным, тем более что остальные камины Хогвартса обычно были закрыты 7. Мне подсказали, что в каноне директор может контролировать все камины, так поступал Эмбридж. Мой Дамблдор не лезет в личные дела Питсостова, пока эти самые дела не вызывают у него неприятных вопросов, так что нет, за камином Снейпа не следят. Снейп ей предсказуемо не обрадовался, но обличительную тираду Поликсена проигнорировала, только и отметила про себя, что на сей раз его ярость мешалась с чем-то новым замешательством. Казалось, Север не до конца понимал, как себя с ней вести. Ну и отлично, сама она понимала ничуть не больше его. Глядел Северус изучающе, искоса, и Поликсена призадумалась, а потом развеселилась. Ну конечно, явилась в приватные покои ночью, без приглашения, да еще и в бирюзовом вечернем платье в пол. Хорошо хоть узнал и не заводил от избытка чувств. Реакция у него всегда была что надо. «Прошу извинить за столь пикантное вторжение», — насмешливо сказала Поликсена, не отказываясь от возможности покапать ядом. «У всех людей есть право на маленькие личные слабости. Поверьте, вашей чести ничто не угрожает. Я здесь из-за нелепой записки, которую мне прислал сын нашего общего друга. Причем к розыгрышам драка мой камин». Предсказуемо взвился Снейп, и Поликсена закатила глаза. «Он единственный мне доступен», — скучающе протянула она и тут же посерьезнела. «Давайте к делу, мне нужно с ним поговорить. Обланман же вам не подать», — проскрипел Северус, резко скрещивая руки на груди, знакомый жест, виденный бесчетное количество раз. Поликсена скучала по таким мелочам куда больше, чем привыкла полагать. «Не в этот раз», — милостиво отмахнулась она, пряча улыбку в краешках губ. «Но в следующий раз было бы не лишним. Я жду. Следующего раза быть не должно», — с заметной угрозой проговорил Север, сжимая кулаки. Поликсена просто кожей чувствовала, как ему не терпится кинуть парочку круциатусов. Что и скрывать, чувство было взаимным. Поликсена не понимала, какую игру он ведет, но на откровенность Северус не шел, а сама она опасалась сделать шаг первый, слишком высокими были ставки. «Я уже жалею, что поддался на уговоры Люциуса, и как я вызову драка, он в львиной башне, видит третий сон. Они ведь перевелись к грифам с вашего, замечу, полного одобрения. Мальчик прислал мне записку с весьма дурной шуткой», процедила Поликсена и, пройдя к гостевому креслу, удобно в нем устроилась, огляделась по сторонам, замечая новые детали. «А что, хорошо устроился, уютное местечко. Я не покину школу, пока не удостоверюсь, что это именно шутка. Наследнику Малфою не помешает урок ответственности за свои слова». Северус обжег ее взглядом и метнулся к себе в спальню. Поликсена кивнула своим мыслям и вытянула гудящие ноги. Она была уверена, что Люций не оставил сыночка без прямого и надежного канала связи с заслуживавшим доверия взрослым. Собственно, она тоже снабдила Панси сквозным зеркалом, но то молчала, только добавляя Поликсене тревоги. «Держите», — вернувшийся Северус протянул ей зеркало и встал за спинкой кресла. Поликсена напряглась. Ей не нравилось, когда кто-то стоял сзади, вне поля зрения, даже если это был Север, но на рожон лезть не стало. Их общение и так напоминало странный танец на тонком льду. Упорное выканье и нечитаемые взгляды, знакомые жесты и новые, суровые и замкнутые, выражение лица. Привычное тепло между ними и жестокие шутки о том, что они незнакомы. Драко ответил мгновенно, будто с нетерпением ожидал вызова. Увидев злую Поликсену, он от чего-то не испугался, а обрадовался и зачастил. «Мисс Паркинсон, нужно срочно идти за ними, они не могли уйти далеко». Наследник Малфой холодно прервала Поликсена. «Извольте объясниться, я не стану терпеть неуместные розыгрыши». «Как какие розыгрыши?» Мальчишка выглядел озадаченным, и Поликсена нахмурилась. «Неужели он написал правду? Панси действительно отправили в запретный лес?» — недоверчиво уточнила она. «Ночью, без взрослых, на какую-то отработку. С ними будет Хагрид», — вмешался другой голос, и Поликсена заметила с краю всклокоченного Поттера. «Бред какой-то», — по инерции проговорила она, но глубоко внутри уже знала. «Это правда». Поликсена почувствовала, как внутри все обрывается. Ее Панси, ее девочка сейчас в запретном лесу. Она может погибнуть от стрелы кентавра, попасть в капкан или в сети акромантулов. Вслух Поликсена прошипела. Хагрид, ну надо же. Спокойно, дети, я совсем разберусь и верну вам подругу. Ложитесь в кровать. Спать не прошу, потому что знаю, уснуть не сможете. Но умоляю, не лезьте мне под руку. Не хватало еще и вас по опушкам искать. Она заметила, как Гарри потупился, и усмехнулась. Попала в точку. Парнишка уже возомнил себя героем-спасателем. Поликсена отдала зеркало Северусу, который тоже прошипел крестнику на прощание строгое внушение, встала и решительно направилась к выходу. «Я иду с вами», — настиг ее холодный голос. «Ну что вы так смотрите, мисс Паркинсон? Я не последний боевой маг, а вы, дама в беде», — легко достроила Поликсена. Спорить не стала. Наличие опытного напарника было не лишним, но в памяти совсем не кстати пронеслись бесчисленные рейды, где она прикрывала ему спину. Правда, Северус думал, что это был Патрокл, и Поликсена все же не удержалась и закатила глаза. Она бы с удовольствием поглядела, как у сней повытянется лицо, узная опасную правду. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 22007043362484044. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться. Алое сердце. Нарцисса. https://ipco2ktmrs. Минерва. https://ipco.qc9mpk. Невилл. https://ipco5v6zbnv. Глава 8. Ночные беседы. Они ждали в пустой гостиной, отрешенно глядя на пламя в камине. Драко сидел на полу прямо у огня, привалившись спиной к креслу и вороша угли кочергой, а Гарри взволнованно мерил шагами комнату. Краем глаза Драко постоянно ловил его дерганные движения. Друг то ерошил волосы, то поправлял очки. Драко закатил бы глаза, Поттер уже достал мельтешить, но он слишком устал даже для такого простого действия. Он еще раз ткнул в камин кочергой, вспомнив встрепанную, не похожую саму на себя Панси. Они с Гарри сидели здесь же, у камина, и готовились к трансфигурации, когда МакГонагалл вошла в гостиную, а за ней гуськом втянулась неожиданная компания. Панси, Лонгботтом, Гринджер и шестой Уизли. Невилл убито молчал и с силой тянул полу свитера. Маглокровка и ее приятель пылали праведным гневом и злобно зыркали на Панс, а подруга стояла с застывшим взглядом, будто узнала что-то страшное и никак не могла это осмыслить. Тогда МакГонагалл дала им 10 минут на сбор и вышла деревянным шагом. Драко насторожился. Отбой уже наступил, и чтобы не натворила эта четверка, разбирательство вполне могло подождать до утра. Панси, очевидно, думала точно так же, потому что, вернувшись из спальни с теплой мантией, сразу кинулась к друзьям. «Мальчики, происходит что-то очень странное», — горячечно прошептала она, отведя их в сторону и дождавшись, пока Драко установит купол тишины. «Те трое где-то достали настоящего дракона, а я поймала их с поличным, но декан почему-то наказала меня вместе с ними». Она неожиданно властным жестом оборвала изумленного Драко и продолжила, кидая на дверь быстрые взгляды. «Нам назначили отработку, и она начинается в 11 ночи, в запретном лесу. Драко, я пыталась связаться с тетей по сквозному зеркалу, но она не отвечает. Попробуй послать ей своего филина». Она крепко обняла их обоих, сначала остолбеневшего Драко, потом встревоженного Гарри, и покинула гостиную с ровной спиной и высоко держа голову, словно собиралась на войну. Филина они отправили тут же, несмотря на его недовольство тем, что по зову хозяина пришлось прервать ночную охоту на мышей. Мисс Паркинсон отреагировала быстро, хоть Драко пережил несколько унизительных минут, убеждая ее в том, что это не розыгрыш. Теперь можно было успокоиться. За дело взялась опытная и взрослая колдунья, но Драко никак не мог прийти в себя. Учеников никогда не отправляли на отработки ночью, и уж тем более в запретный лес. Он и днем-то был опасен, название взялось не на пустом месте. Непомерно развитое воображение сыграло с Драко злую шутку, подкидывая все новые и новые варианты. Кровавое жертвоприношение духом леса, подкормка для мохнатых друзей Хагрида. Все это время Гарри сохранял на зависть холодный ум, но ровно до тех пор, пока до взвинченного Драко не дошло, что тот просто не понимает, в чем соль. Стоило разложить все по полочкам, как Поттер чуть не взорвался от злости и принялся мерить шагами опустевшую гостиную. «Уймись уже», — простонал Драко, которого мельтешение друга порядком достало. «За дело взялась мисс Паркинсон, она точно справится». «Откуда ты знаешь?» — прошипел Гарри. Впрочем, он хотя бы остановился, и Малфой не смело порадовался. Она же... Поттер смутился и замолчал, даже глаза отвел. Ага, все понятно. Она же что? Развеселился Драко, садясь поудобнее. Он еще на Хэллоуин заметил, что у Гарри комплекс героя, друг полагал своим долгом спасать прекрасных дам. Хорошо хоть вкус не подвел. Что Панси, что ее тетя были отличным выбором. То, что она женщина, еще ничего не значит, а наивное дитя магдловской цивилизации. У нее есть палочка, а к палочке прилагаются чистокровное происхождение и очень незаурядные личные способности. И не вздумай брякнуть ей что-нибудь про спасение, так можно и проклятие между глаз получить. Женщин надо оберегать, буркнул себе под нос посрамленный, но не сломленный Поттер, и Драко с восторгом ощутил, как страх за Панси отступает куда-то в глубину, сворачивается там ледяным клубком острых игл, уступая место азарту спора. Магдловских женщин, может быть, вкрадчиво заметил он. В конце концов, мужчины банально сильнее. Но просвети меня, недалекого. В чем принципиальная разница между магом и колдуньей? У обоих есть палочки, а скорость, магическая сила и знание от пола не зависит. Но зависит от чистоты крови, усмехнулся Гарри, скрещивая руки на груди и насмешливо сверкая глазами. «Все дело в воспитании», — покачал головой Драко. «Дети магов начинают учиться волшебству неосознанно, с пеленок, просто потому что окружены ею со всех сторон. Ну и если в семье есть деньги, на частных репетиторов не скупятся, поэтому в школу мы приезжаем с парой лет форы. Заметь, ты уже начал зажигать люмос и призывать вещи без палочки, всего-то и надо было, что перенять привычки у нас. Зачем вам тогда школа?» — заинтересованно спросил Гарри, подойдя ближе, сел в кресло напротив. Драко хорошо его понимал. Поттеру тоже хотелось отвлечься от назойливых мыслей о темных деревьях, среди которых бродила их общая злосчастная подруга. «Для связи, конечно», — легко признался Драко. «Поэтому обычно мы учимся на одном факультете». Он запнулся, но Гарри успел уловить смысл. «На Слизерине». По задумчивому лицу Поттера было тяжело понять, куда скакнет его мысль, и Драко поспешил расставить точки над «и». «Мы свой выбор сделали, и не жалеем», — подумав, он понизил голос и добавил. «И еще, после великой светлой победы отцы откупились, но им поставили ряд негласных условий. Одним из них было обязательное обучение наследников в Хогвартсе. Сам думай зачем». Они помолчали. Драко поколебался, но все-таки налил себе чая из давно остывшего термоса и разогрел его слабеньким тергя. «Ты хочешь сказать», — начал было Гарри, но его прервал скрип двери в гостиную, и они вскочили с мест. Сначала вошла мисс Паркинсон, а за ней, к облегчению Драко, и сама Панси. Заметив их, подруга улыбнулась и с укором покачала головой, но Драко видел. Она очень рада, что ее ждут и что в гостиной ярким пламенем пылает камин, отгоняя воспоминания о темном и страшном запретном лесе. Гарри с Драко кинулись Панси навстречу, наперебой помогая снять теплую мантию, предлагая остатки чая и усаживая в кресло. Мисс Паркинсон наблюдала за суетой с понимающей улыбкой. Когда Панси уже сидела в кресле, а в руках у нее была чашка чая, в гостиную наконец вкатились Уизли, Лонгботтом и Гринджер. Увидев их обоих, устраивающих подругу поудобнее, Уизли стиснул зубы и набычился, Гринджер изменилась в лице, и только Лонгботтом принял происходящее как должное. «Ступайте спать, господа», далеким от симпатий, но безукоризненно вежливым голосом отчеканила мисс Паркинсон. Магдлокровка вскинулась было, но тетя Панси пригвоздила ее взглядом к полу. «Ступайте, мисс, видит Мерлин, сегодня я проявила достаточно великодушия». Лонгботтом, не будь дурак, тут же потянул Гринджер за руку и, шепнув ей что-то на ухо, старательно раскланился со своей спасительницей. Драко с молчаливым одобрением следил за его реверансами. Все-таки бабка Невилла воспитала внука на славу, видно дрессуру. Когда непокорная троица исчезла в спальнях, оставшиеся ощутимо расслабились. Поликсена приблизилась к ним, на ходу окружая компанию куполом тишины. Со скрещенными на груди руками она чем-то неуловимо напоминала крестного. «Я хотела бы сказать вам больше, но ситуация сложилась неоднозначная. Пока что вам не стоит всего знать». Она устало потерла лоб и окинула их внимательным взглядом. «Ваш крестный, наследник Малфой, очень выручил меня в лесу. Вы можете смело им гордиться». Драко просиял так, словно похвалили его самого. Крестного, язвительного, высокомерного, колючего, но невообразимо талантливого и неизменно заботливого с крестником, Он любил почти как папу. Завтра я обсужу произошедшее с братом и Люциусом и пришлю домовика с устными инструкциями. Вероятно, больше не следует доверять совам. Панси, если в будущем возникнет подобная ситуация, немедленно зови Элси. Домовики могут отпарировать в Хогвартс. Мисс Паркинсон помолчала и продолжила необычно мягко. Дети, мне хотелось бы надеяться, что это последний мой визит, но что-то подсказывает. Надежды тщетны. Она подошла ближе и мимолетно погладила по голове Панси и Гарри, в то время как Драко удостоился лишь оценивающего взгляда. Он думал, что на этом все, и даже успел немного обидеться, как мисс Паркинсон внезапно улыбнулась и поймала его взгляд. «Люциусу повезло с наследником», — серьезно сказала она, и для Драко эти слова были намного важнее и приятнее любой ласки. «Сегодня ты спас моей племяннице жизнь, и я перед тобой в долгу». Драко торжественно кивнул. Его первое самостоятельное достижение – «Мерлин, помоги». Он почувствовал, как спина выпрямилась сама собой, а сердце забилось гулкой торжественно. «Надо завтра же сообщить папе, пусть порадуется». Мисс Паркинсон обвела их троих пронзительным взглядом, улыбнулась еще раз, щелчком пальцев отменила трансфигурацию и направилась к выходу. Неброские темные брюки и свитер вернулись в исходную форму, роскошное бирюзовое вечернее платье, и Драко заметил, как у Гарри вытянулось лицо. «Ну да, прекрасная фея, и не нуждается в его, Поттера, немедленной защите. Более того, сама кого хочешь защитит, и куда только катится мир. За прошедшие годы в кабинете Дамблдора почти ничего не изменилось, разве что портретов прибавилось. Все так же дремал на насесте Фаукс, свесив пламенеющий хвост и спрятав голову под крыло. Жужжали и трещали многочисленные артефакты, напоминая полный пчел улей. Поликсена хмыкнула и, потянувшись к ближайшему прибору, щелкнула по металлическому корпусу. Она слабо разбиралась в артефакторике этого порядка, защитные амулеты не в счет, но что-то подсказывало. Ставка была на антураж, детям должно нравиться. «Господин директор, мы согласились с вашими условиями после войны», нехотя вернулась она к разговору. Сидевший напротив Альбус мерцал глазами из-за очков и поглаживал бороду. Золоченые звезды на его колпаке пускали зайчики в разные стороны, беседа заходила на новый круг, а Поликсене хотелось только одного, чтобы этот проклятый день наконец закончился. Она ужасно устала, было бы лучше отправиться к директору утром, на свежую голову, но тот сам вызвал ее патронусом, видно, кто-то уже успел сообщить о ее произволе. «Север, верить в это не хотелось, однако же, мы отправили своих детей к вам под крыло, в ответ рассчитывая на то, что им ничто не будет угрожать. Ночные прогулки по запретному лесу не выглядят безопасным факультативом. Девочка моя», — закряхтел Альбус, ерзая в кресле, и затянул давно знакомую ей песенку, в которой причудливым образом переплелись долг, тяга к приключениям, детские шалости, пространные рассуждения о природе героизма, прелестях светлой стороны и самой безопасной школе в мире. Именно так, с большой буквы. «Господин директор», наконец прервала его Поликсена. Ей невыносимо хотелось спать, а еще побыть одной, наедине со своими путанными мыслями, и она усилием воли заставила себя собраться. Пора было переходить к развязке. «Мы не обрадовались переводу Персефоны в вашу альма-матер, и, будьте уверены, дома она будет должным образом вразумлена. Тем не менее пока что моя племянница остается наследницей. Я официально заявляю, что ни я, ни мой брат не допустим, чтобы будущее семьи оказалось под угрозой. Что же угрожает юной мисс Паркинсон?» Всплеснул руками паук, и Поликсена не на шутку разозлилась. «Мистер Дамблдор, я хорошо знаю устав школы, и он не предусматривает таких взысканий. Если декан Гриффиндора или любой другой преподаватель позволит себе повторить этот дидактический эксперимент, я буду вынуждена уведомить попечительский совет. Кстати, рекомендую проверить мадам МакГонагалл. Все это смахивает, если не на империя, то на качественный конфундус 8. Вся эта история с отработкой кажется мне мутной да нельзя, но ее можно объяснить конфундусом. Если под конфундусом кубок забыл, что в турнире участвовали три школы, думаю, МакГонагалл могла забыть, какое время суток и что в лес направляются младшекурсники, наводит на неприятные размышления. «Конечно, конечно, мы обязательно разберемся», — доброжелательно согласился Альбус и поймал ее взгляд. Поликсена тепло улыбнулась в ответ. Верный амулет против чтения мыслей работал исправно и был проверен на лучших легилементах Британии, так что можно было хоть обглядеться. «Чаю, с лимонными дольками?» Увы, вынуждена отказаться. Она с трудом подавила зевок и встала из кресла. День был долог, и мне хочется поскорее с ним покончить. Благодарю за понимание, господин директор, и надеюсь, что нам больше не придется видеться по такому прискорбному поводу, а лучше бы и вовсе. Плетясь по гулким и пустым коридорам к камину в деканских покоях, Поликсена перебирала в памяти все события этой бесконечной ночи и раз за разом приходила к одному и тому же выводу. В Хогвартсе ведется непонятная игра. Сначала тролль, теперь декан Гриффиндора и запретный лес. Почему под отработку попали именно эти дети? Или маккошку приложили к Анфундусам ради другой цели, а они просто попали под руку? Панси говорила, что декан вела себя странно, словно до конца не понимала, что происходит вокруг. Поликсена повернула к подземельям и притормозила перед входом, за которым ступеньки круто уходили вниз. Сегодняшнее рандеву с директором всколыхнуло в памяти давно похороненные воспоминания о собственных годах учебы. Сколько времени они скоро прождали тут перед завтраком, пока его высочество тянули резину, как всегда забыв о времени. Каролина стояла смирно, любуясь барельефами со змеями у арочного входа, а сама Поликсена злилась. Фыркала и клялась в следующий раз приволочь его прямиком из мальчишеской спальни, дополнительно врезав тарантал лигрой, для пущего вразумления. Она ностальгически вздохнула и погладила ближайшую каменную змею по хитрой морде. Что с ними всеми сотворила жизнь? И как уберечь Панси? Как сделать так, чтобы хотя бы у нее все сложилось гладко, а не так по-дурацки, как у самой Поликсены? Северус метался по своим покоям, как дикий зверь в клетке. Он уже успел выпить огневиски, разбить стакан об стену и рявкнуть насунувшегося на шум домовика. Было отчего впасть в ярость. Проклятая Поликсена Паркинсон умудрилась обвести его вокруг пальца. Ему стоило заметить неладное еще в первую встречу. Ну хорошо, в первую официальную, потому что по ее поведению Северус все больше убеждался в том, что их что-то связывало. У хороших девочек из приличных семей не бывает такого расчетливого взгляда, будто его обладатель примеривается вогнать стилет в чужую сонную артерию. Тогда его зацепил именно взгляд, но Северус не подумал о главном. Откуда он взялся у заносчивой чистокровной барышни? Ему следовало насторожиться позже, когда Люций заметил, что они наверняка встречались в ставке, но Северуса сбило со следа упоминание проклятого Сириуса Блэка, и он пропустил все мимо ушей. А ведь Малфой сказал прямым текстом. Белла Лестриндж задирала Поликсену Паркинсон. Счокнутый Белл с Северус был знаком ближе, чем ему хотелось бы, и он знал совершенно точно. В отличие от кузена, та была с принципами, брезговала слабыми и лезла на рожон исключительно с равными по силе. Но Северус в своей обычной манере посчитал себя самым умным и наплевал на все без исключения намеки. И поделом почувствовал себя высокомерным дураком, когда наконец увидел барышню Паркинсон в деле. Для начала она легко трансфигурировала свои бирюзовые шелка в удобную и практичную одежду. Мысль была удачной, и у Северуса впервые промелькнула крамольная мысль. Возможно, с Паркинсон все было не так-то просто. Чем глубже они уходили в лес, тем больше его настораживали повадки случайной напарницы. Та шла очень тихо, даже тише него, а ее глаза слабо светились в темноте, додумалась наложить заклинание ночного видения. К тому же, стоило раздаться случайному шороху, как Паркинсон тут же вся подбиралась и напоминала смертоносную пружину, готовую развернуться в любой момент. С каждым шагом Северус недоумевал все больше, и к тому моменту, когда они повстречались с кентаврами, он уже знал точно. Таким навыкам неоткуда взяться не только после бального, но и после дуэльного зала. Поликсена Паркинсон прочла его как открытую книгу, купила задешево, позволила поверить в свое превосходство, а он с радостью повелся. Окончательно убедила Северуса именно стычка с кентаврами. Оказалось, что фирменный взгляд в упор, так неуместно и тревожно смотревшийся в обычной жизни, отлично подходил к стремительным движениям в схватке и неординарному арсеналу заклятий. А еще, сражаясь с ней спиной к спине, Северус испытывал мощное ощущение дежавю. Пора было поговорить на чистоту и разобраться в том, что их связывало прежде, вот только как. Паркинсон умудрялась вывести его из себя одним своим видом. Раздавшийся стук в дверь заставил Северуса остановиться и, глубоко вдохнув, загнать раздражение поглубже. «Ну вот, на ловца и зверь бежит, войдите». «Вижу, я опять не вовремя», — неодобрительно заметила просочившаяся в дверь Паркинсон, сразу углядев на полуразбитый стакан. «Мерлин, Север, так никакой посуды не напасешься». Пора заняться здоровьем и подлечить наконец нервишки. Разве мы переходили на «ты»?» Вздернул бровь он, и Паркинсон вскинула руки, словно сдавалась на его милость. «Я не настроена выяснять отношения, даже шутить не стану, так и быть. Оставляю вас, уважаемый декан Снейп, наедине с вашими отборными тараканами. Покиньте мои покои, мадам, здесь не проходной двор». Северус скрипнул зубами и с удовлетворением проследил, как она направляется к камину, шурша неуместно шикарным платьем. Мимолетно подумалось, что женщины в его холостяцкой берлоге бывали крайне редко, да и кто те женщины, Минерва да Помана, черт, и что только не лезет в голову посреди ночи. А знаете, декан Снейп, вдруг заметила Паркинсон великосветским тоном, не глядя зачерпывая дымолетный порошок, годы оказались к вам немилосердны, вы стали совсем другим человеком, и, позволю себе заметить, крайне неприятным, и, змея такая, унеслась прочь в реве зеленого пламени. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, алое сердце. Добавлю, что в моей работе ни один единорог не пострадал. Глава 9. Три вопроса для золотой рыбки. Утро по традиции началось с визгливого выговора Гермионы в адрес Парвати. Панси зажмурилась и накрылась подушкой. Ну вот откуда такой темперамент? Может, она бастард Блэков? Надо срочно обзавестись амулетом с куполом тишины, как у Драка, и оставлять его активным на ночь. Панси села, откинула балдахин, свесила ноги с кровати и молча взглянула на Грингер. Та смешалась, но продолжила переругиваться с соседками с удвоенной силой. Как это часто бывало, Лаванда не смогла остаться в стороне и вступилась за подругу. «Доброе утро», — с нажимом произнесла Панси, кивнув в ответ на приветствие Браун и Патил, повторила. «Грингер, доброе утро». «Утро», — буркнула та и отвернулась. Панси по-малфоевски закатила глаза. «Вот она какая, пресловутая макгловская культура». Как и все паркинсоны, она относилась к соседям за барьером с интересом, но конкретно этот продукт их воспитания начинал выводить ее из себя. «Послушай, Грингер, я уже поняла, что подругами мы не станем, но нам жить в этой комнате еще 6 лет. Я не желаю просыпаться в разгар военных действий. Будь так добра, говори потише, по крайней мере, пока другие спят». «Завтрак всего через полчаса», — фыркнула Гермиона и подхватила сумку с кровати. Она уже успела одеться, в то время как сонные Парвати и Лаванда щеголяли в пижамах. «То, что ты валяешься в постели до последнего, меня не касается. Здесь не твой мэнер». Подмога пришла с неожиданной стороны. Лаванда встала возле кровати Панси и подбоченилась. Ее светлые волосы пушились вокруг головы, как у медузы Горгоны, а голубые глаза метали молнии. Видно, Грингер ее достала. «Если ты не заметила, здесь общежитие, и надо соблюдать его правила. Не тебе решать, кому и во сколько вставать». «Вот-вот», — ко всебольшему удивлению Панси поддакнула Парвати. Соседка вздохнула и продолжила расчесывать свою густую смоляную шевелюру. «Гермиона, это переходит все границы. Тебе постоянно что-то не нравится. То мы не то читаем, то не там сидим, то слишком много смеемся. Даже мой дедушка меньше радеет о правилах, а он очень консервативен». Грингер сощурила глаза, но накинулась почему-то не на Парвати или Лаванду, а на молчавшую Панси. «Это все из-за тебя. Прошу прощения, как только ты тут появилась, они», — Грингер ткнула пальцем в сторону замерших соседок, — «вечно тебя поддерживают. Что бы я ни сказала, всегда оказываюсь неправа». Панси помотала головой. Логика Гермионы ускользала от ее понимания. «Все, я сдаюсь», — пробормотала она и встала с кровати. «Ты победила. Считай, реванш за вчерашнее. Можешь смело праздновать победу, а я пока умоюсь спокойно. Что мы пропустили?» — заинтересовалась любопытная Лаванда. Панси только пожала плечами, она не желала выставлять Гермиону на посмешище, но та отлично справилась сама. «Ну почему, почему ты все портишь?» — не впопад взвизгнула Грингер и крепко сжала палочку в руке. Панси напряглась. Будь Гермиона чистокровной или полукровкой, этот жест был бы однозначной угрозой, но с детьми из-за барьера никогда не было ясно до конца. «Если бы не ты, мы отправили бы дракона в заповедник, а теперь его просто убьют». «Дракона», — ахнула Лаванда. Парвати молчала и не сводила с Гермионы округлившихся глаз. «В замке был настоящий дракон, маленький совсем дракончик», — Грингер всхлипнула и снова принялась терзать палочку, крутить ее в пальцах. Его Хагрид растил, а мы хотели отправить его в Румынию. А она нас застукала, издала декану. Некоторое время Лаванда оценивающе смотрела на Панси, а потом подошла ближе и протянула руку. «Я поражена твоим поступком. Надеюсь, мы подружимся». Панси улыбнулась и краем глаза заметила шок на лице Гермионы. Та не понимала, что происходит. В отличие от нее, Панси не удивилась. Чистокровные девочки Гриффиндора отлично знали, насколько опасны драконы, а потому оценили подвиг и наконец приняли ее за свою. Это было Панси на руку. Браун и Патил были из хороших нейтральных семей, и дружба с ними была очень кстати. Она пожала узкую холодную ладонь, и непривычно серьезная Лаванда кивнула и направилась к своей кровати. «Никогда бы не подумала, что тебе подойдет наш факультет», — подтянулась за приятельницей Парвати. Ее темно-карие глаза смотрели с любопытством, и Панси улыбнулась и пожала протянутую смуглую руку, звенящую золотыми браслетами. «Вы что, с ума сошли?» «Повторяю, она сдала нас декану». Пришла в себя Гермиона. «Поступила подло и некрасиво». «Нет, это ты сошла с ума, Грейнджер», лениво протянула Лаванда, собираясь в ванную и даже не поворачиваясь к собеседнице лицом. «Ты нарушила правила». «Да что там правила, ты нарушила закон. А теперь бесишься от того, что Панси проявила храбрость и спасла вас от тюрьмы или даже смерти». «Подумаешь, сдала декану. Пламя дракона оставляет шрамы на всю жизнь. Хельга заступница, с кем мы ночуем в одной комнате. Сегодня дракон, а что дальше? Признайся, душегубка, ты решила уморить остальных студентов. Все, теперь глаз не сомкну, пока не удостоверюсь, что ты крепко спишь и ничего не замышляешь». Гермиона хватанула воздух ртом, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты, а Панси неодобрительно покачала головой. «Метко, но резко», кисло отметила она. «Вам с драко надо познакомиться поближе. Вы сойдетесь характерами, у обоих талант ранить словами». «Знаю», усмехнулась Лаванда, направляясь в ванную. «Имела счастье наслаждаться его бенефисом. Впрочем, мы слишком похожи, Малфой тоже не умеет быть на вторых ролях. И это отлично, Хогвартс не пережил бы такого дуэта». Уже возле двери она обернулась через плечо и заметила. «Знаешь, только сейчас я поняла, что маглокровные студенты все-таки могут быть опасны для общества. Родители меня не поймут, но они учились в другое время, тогда никому и в голову не пришло бы нянчиться с драконом». Парвати наконец доплела свои тяжелые косы и согласно кивнула. «Уму непостижимо, что творится в этой лохматой голове, но я рада, что хоть ты нормальная. Мы приглядывались к тебе, но ты вроде бы адекватная, хоть и из ну, сама понимаешь». «Понимаю, спасибо за лестную оценку», фыркнула Панси, подхватив умывальные принадлежности, последовала за Лавандой. Патрокл слушал доклад сестры, и тот, как всегда, доносился издалека, словно через плотный слой ваты. «Конфундус дракон, лесотработка. Я полностью тебе доверяю», — мягко сказал он, когда голос Поликсены наконец умолк. «Ты, моя правая рука. Я, твой верный костыль, и скоро сломаюсь», — проворчала она и села в гостевое кресло, заложив ногу за ногу. Патрокл сморгнул. До этого сестра стояла на вытяжку, как обычно, когда давала отчет. «Ты затеял серьезное дело, и мне нужно, чтобы ты пребывал полностью в своем уме. Ты нужен мне и своей дочери». Поликсена попыталась поймать его взгляд, но Патрокл отвернулся к окну. «Серое-серое небо, серые-серые деревья, серые-серые все. Персефона справится». Панси, сквозь апатию он слабо удивился металлическим ноткам в голосе сестры. «Она предпочитает, чтоб ее звали Панси». «Глупое имя», — пожал плечами Патрокл и принялся перебирать бумаги на столе, скользя по ним взглядом, но не видя написанного. «Я даю тебе карт-бланш, действуй так, как посчитаешь нужным». Поликсена метнула на него бритвенно-острый взгляд, как всегда не достигший цели, и на прощание хлопнула дверью. Патрокл закрыл глаза и невербально завел патефон. Полилась грустная и пронзительная мелодия, когда-то он настоял на том, чтобы записать ее на память, хотя Каролина долго отказывалась. Теперь от жены у него осталась только эта пластинка, пара колдофата и маленькая девочка, предпочитавшая дурацкую кличку звучному имени. Девочка, ради благоденствия которой Патрокл готов был свернуть горы и с которой совсем не умел общаться. Кабинет погружался в ранние сумерки, и он не стал зажигать свет. Так было правильно. Теперь все было серым, уже 5 лет как. Раздраженная Поликсена пила вечерний чай в гостиной, когда домовуха Элси доложила о госте. Она немало удивилась, поразилась даже. К этому моменту все знакомые успели привыкнуть, что Паркинсон Мэннер закрыт для посторонних. Беглый взгляд из окна удивил еще больше. У ворот нахохлившимся грачом топтался Север. Странно, она ожидала, что после их неудачного прощания накануне Снейп еще долго не захочет ее видеть. Мерлин, ну надо же, какой интересной и непредсказуемой снова стала жизнь. Поликсена вышла из дома, медленно прошла по белой гравийной дорожке к кованым воротам и замерла в нескольких шагах от незваного гостя. Что вас сюда привело, уважаемый декан Снейп, да еще так скоро? Неужто соскучились? Насмешливо спросила она. Северус обжег ее взглядом черных глаз, и Поликсена тихо фыркнула. Вот уж почему-чему, а по этим его фокусам она ни капли не скучала. Нам нужно поговорить. О чем бы? Нарочито удивилась она, поигрывая палочкой. Вчера вы предельно ясно дали понять, моя компания вам претит. Скрывать дальше глупо. Я вас совсем не помню. После небольшой паузы признался Северус и отвел взгляд. В его исполнении это смотрелось непривычно. Север из воспоминаний Поликсены предпочитал смотреть прямо в глаза. В то же время Люциус твердит, что это странно. Мы встречаемся слишком часто, и мне не нравится каждый раз чувствовать себя дураком.